Глава 22. Второй сезон. На плацу строевая. Второй час мы синхронно маршируя отрабатываем парадный квадрат. Это как медитация под барабанную дробь подошв. Бах, бах, бах. Я делаю это все на автомате, не вникая. Использую это время, чтобы побыть один. И немного пофантазировать о моем чудовище. У меня уже случилась тьма внутренних диалогов с ней. Ну как диалогов? Встретились, помолчали. Молча проорался. Или встретились, выдал ей очередную несусветную дичь. И встречаемся все время внезапно. Потому что я боюсь к ней подойти. И совсем не потому, что получу в морду. В морду было бы хорошо. Я боюсь чего-то другого. Обнажение, которое я не вывезу. Не хочу никогда встречаться с ней больше. Потому что ссадины мои уже зажили. А я нет. Она меня заблокировала везде. Этот факт вызывает мазохистское удовлетворение. Нет, я не собираюсь ей писать. Я сдыхаю потихонечку без нее, и мне по-своему спокойно. Словно смертельный диагноз уже поставлен, и... никакой суеты больше не надо. С логикой я попрощался давно, потому что обкосячился я, а обиду чувствую на нее. Лютую, до тряски. За что? Потому что вместо того, чтобы убить меня за мои косяки, она просто... забила. Забила и забыла. Ты не права, малышечка моя. Не права. Мы в ответе за тех, кого приручили, блядь. К концу строевой становимся в шеренгу. Честь строить нас сегодня выпала прапорщику Красько. Так как все, кто старше по званию, на совещание. Красько нормальный прапор. Практически свой. За что яростно нелюбим начальством. А что у нас с Корниенко? Все в порядке, товарищ прапорщик. Поглядывает на меня сержант. «В строю». «Да? А я даже не заметил». «Ты чего, Корниенко, маршировать научился?» «Так точно». Вяло бросаю я. «Корниенко, ты сломался, что ли? Не пойму. Или дома у тебя чего случилось? Ты это... шути давай свою хрень какую-нибудь. А то к психологу обратно взвод отправлю». По взводу стон. Психологами и административными разработками... нас доконали после моего явления со следами насилия от чудовища. «Шути», — сказал Корниенко. Наигранно свирепо. «Видишь, товарищ прапорщик скучает и изволит капризничать». «Корниенко, ну давай», — пихают пацаны. Вздыхаю. «А вы женаты, товарищ прапорщик?» «Допустим». «А капризничаете, как будто вы замужем». Взвод тихо ржет. «Вот ты дебил, Корниенко». «Не дебил, а дивергент». «Это ж наряд!» «Ну, буду нарядный дивергент». «Тьфу, гадость какая! Ты хотя бы лечишься! Тебе ж с пацанами страшно в казарме оставлять! Попортишь еще! Срам такой!» «Гы-гы-гы!» Угорают пацаны. «Че ржете? Равнение налево! Шагом в столовую марш!» Догоняет наш строй. Я иду в последнем ряду. «Корниенко, к Малышкину в кабинет!» «А зачем?» «То мне неведомо. Приказ». Отстаю от своих, иду рядом с ним. «Не смешно ты стал шутить, Корниенко. Вот раньше любую глупость ляпнешь, и смешно. А сейчас вроде шутка нормальная, а не смешно. Чего так?» Пожимаю плечами. Устал я за этот год конченый. Смываюсь от него. Иду на второй этаж к Малышкину. Отцу моего чудовища. «Курсант Корниенко по вашему распоряжению прибыл». Смотрю мимо него. «Корниенко! Как же ты достал меня, Корниенко! Ты хуже, чем больной зуб! Скажи мне, курсант, это что такое?» Вытаскивает из моей карты кардиограмму. «И еще одну! И еще одну!» Закатываю обреченно глаза. «Ты же негоден! У тебя же явно тут какая-то аритмия или тахикардия!» «Симулирую, товарищ капитан!» Равнодушно брякаю я, продолжая глядеть мимо него. «Вот и отец твой с нашим полковником, говорят, симулируешь». Задумчиво. «Ну и все, забудьте». «Как я забуду? А если ты загнешься на марш-броске?» «Не», — качаю головой, — «не загнусь. Здоровое у меня сердце». «Ну а хер ли оно стучит не по уставу?» — рявкает он. Опять смотрит на справки. «А как это ты симулируешь, Корниенко?» «Легко. Просто думаю об одном человеке». «Но ты не можешь о нем не думать?» Злится он. «Пока тебе кардиограмму делают». «Не могу я о нем не думать. Закрываю глаза. Не могу.